Александр Леонидович Беседин. От мечты к мечте. Путь к себе. Биографическая проза. Введение. А также история о том, как и почему родилось третье издание этой книги. Вначале хочется рассказать о дороге, ведущей к решению автора о работе над данной книгой, и прежде всего о следующем важном аспекте, а точнее вопросе. Это вопрос о непрерывной подготовке человека к адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям с целью успешной реализации своих жизненных целей. Вопрос сложный и заключается в следующем. Каким с раннего детства должен быть человек, чтобы самостоятельно, причем не благодаря, а вопреки, практически без поддержки, квалифицированного обучения и даже без понимания своих устремлений в собственной семье, пройти самостоятельно весь путь, а точнее пробиться к успешному коммерческому и социальному предпринимательству в сложной, лихо меняющейся социально-экономической среде в условиях переходной экономики, в которых многие взрослые представители разных слоев населения так и не смогли разобраться и найти себя. Ответ на этот вопрос давал возможность создать, по сути, прообраз социального портрета личности, обыкновенного парня с ярко выраженными гармоничными качествами осознания своего дела, даже можно сказать, призвания в жизни и способностей к саморазвитию в процессе достижения своей цели. Это действительно очень важно, поскольку противодействует достаточно широко распространенному штампу о том, что новые предприниматели исключительно думают лишь о собственном обогащении и выходят из семей уже состоявшихся бизнесменов, получая в руки готовый бизнес – потомственный бизнес или из семей чиновников, облегчающих своим чадам преодоление стартовых и текущих проблем, возникающих в деловом мире при развертывании своего бизнеса. Данный штамп, к сожалению, препятствует многим способным к предпринимательской и благотворительной деятельности молодым людям выбрать дорогу, связанную с разработкой и реализацией собственных замыслов по созданию своего дела. Разрушение данного штампа на основе описания в литературно-биографической форме конкретной реальной истории упорного движения к своей цели, своим трудом и умом стать успешным в коммерческой и благотворительной деятельности, могло бы сослужить добрую службу для многих молодых людей, не оттолкнуть их от этой сферы деятельности, а наоборот – придать им уверенности в преодолении преград и трудностей на пути к своей цели. И автор стал искать этот прототип. Но время шло, а прототипа для книги не было. И однажды, в начале 2000-х годов, на одну из программ Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации для слушателей, имеющих первое высшее образование, где автор настоящей книги преподавал и курировал учебный блок «Менеджмент современной организации», поступил слушатель, который моментально стал заметен в своей учебной группе. Буквально сразу он проявил себя как яркая личность, очень определенно нацеленный на нужный ему результат обучения, с хорошими навыками коммуникации, умеющий выступать в качестве человека, гармонизирующего отношения слушателей, уже зрелых, состоявшихся в социуме и бизнесе людей, и преподавателей в процессе освоения учебной программы, что, надо признаться, дело очень непростое, особенно в условиях платного обучения. Это был Юрий Викторович Косов, преуспевающий бизнесмен. Более того, автору этих строк стало известно, что Юрий Викторович активно помогал людям и занимался благотворительностью. Автор обрадовался. Наконец-то есть пример судьбы обыкновенного парня с его конкретной историей упорного движения к своей цели со времен детской мечты открыть свой бизнес и стать успешным предпринимателем, жить и работать в Москве. Поэтому было решено написать книгу о предпринимателе новой формации, нашедшем в коммерческой и благотворительной деятельности свою миссию, и практически этой теме и была посвящена вся идея книги. Но при подготовке рукописи автору пришлось соприкоснуться с серьезными ограничениями в получении информации от первого лица. Юрий Викторович ни при каких обстоятельствах не соглашался говорить о себе, и тем более о своей благотворительной деятельности. Он достаточно твердо заявлял: «Я не благотворительностью занимаюсь, а грехи свои замаливаю, и ничего еще не сделал особенного, чтобы обо мне рассказывали. Настоящие герои, добродетели-волонтеры, о них и пишите». Но автор не придал значения этим словам, откровенно посчитал их кокетством и по своему усмотрению создал рукопись с акцентом именно на благотворительную деятельность Юрия Викторовича. Но как бы в подтверждении сказанного, Юрий Викторович начинает кардинально изменять свою жизнь, все больше отходить от материальной благотворительности, попросту говоря, начинает все чаще говорить «нет» трудоспособным просителям денег и ставить новые одиозные цели. По воле судьбы, автору этой книги довелось наблюдать, как Юрий Викторович уже в зрелом возрасте открывал для себя новые горизонты, постоянно работая над саморазвитием и самосовершенствованием, и даже помогая в этом нелегком деле другим людям. В результате исходный сюжетный замысел по описанию судьбы обыкновенного парня, нашедшего в благотворительности свою миссию, существенно изменился и усложнился. И пришлось мне на 14 лет стать следопытом и буквально по крупицам собирать от окружающих информацию о жизни Юрия Викторовича Косова. Так, на основе воспоминаний родителей и главного героя, его родственников, друзей и коллег, а также материалов домашнего архива, была описана история головоломного жизненного пути Юрия Викторовича Косова к осуществлению детской мечты и постепенной ее трансформации в новую форму благотворительной деятельности – созидательную благотворительность. Но уже на стадии работы над рукописью, а затем и в ходе ее редактирования, все настойчивее и настойчивее на первый план стала выдвигаться проблема. А, собственно, почему в благополучной семье так тяжело и своеобразно, и, главное, так долго главному герою пришлось идти к своей мечте? Эта проблема со временем, по сути, встала во главу угла всего повествования и породила множество дискуссий автора и главного героя, нередко протекавших в довольно острой форме. При более внимательном рассмотрении сложившегося положения дел, с течением времени, постепенно, эта ситуация получила вполне определенное объяснение. Дело в том, что в силу целого ряда обстоятельств при сборе информации не удалось сразу распознать и отчетливо увидеть самую главную проблему, ставшую причиной всех коллизий. Все осложнения в окончательном оформлении книги давала так и не охарактеризованная в явном виде вечная, глобальная, практически объемлющая все человечество проблема отцов и детей, – которая, как оказалось, в жизни нашего главного героя присутствовала в полной мере. В результате стало отчетливо ясно, что есть еще и другое, неповерхностное прочтение этой книги, буквально при том же повествовании, и связано это прочтение с жизнеопределяющим вопросом. Почему так часто дети в своей жизни реализуют не свои мечты, а не состоявшиеся мечты своих родителей? С такой позиции эту книгу можно и нужно читать уже под другим углом зрения. При достаточно глубоком проникновении в содержание книги из разных косвенных фрагментов описания судьбы главного героя, вдумчивый читатель, буквально читая между строк, сможет узнать, что главному герою предстояло, согласно некоторым фрагментам создания его семьи и стилю воспитания с самого раннего детства, реализовать несостоявшуюся мечту его отца — стать летчиком. Но летать через сына, как образно говорит сам главный герой, у папы не получилось. Причиной стал несчастный случай, который привел к резкой потере зрения у главного героя. Однако сложность разрешения проблемы реализации несостоявшейся мечты родителей через своих детей в том и заключается, что она так просто не исчезает и не отступает, даже при, казалось бы, явно выраженном знамени, как издавна считается в народе. Имеется в виду происшествие, приведшее к резкому ухудшению зрения, перечеркивающее навсегда профессию летчика для главного героя. Казалось бы, можно было бы отступить со своим видением дальнейшей судьбы сына. Тем более, что в семье всем было хорошо известно. Сын упорно носится с мечтой стать финансистом, при этом уже в детстве проявляя недюжинную смекалку в реализации, например, сельскохозяйственной продукции, выращенной на своем приусадебном участке, и в создании своего финансового состояния. Но этого внимания упорно не принималось. Увы, от близких людей пришлось в свое время услышать и такой аргумент: «Торгашей в нашей семье хватает». Но вместо отступления от родительских планов в ход была запущена папина мечта, если можно так выразиться, второго плана – стать инженером. Во времена детства главного героя для людей, проживающих в сельской местности, это была очень престижная профессия, получив которую, можно было сделать хорошую карьеру. Так главному герою под явным жестким давлением семьи пришлось осваивать электротехнику. Вот где и как проявились критически важные поворотные точки, расставленные проблемой отцов и детей, которые так усложнили путь главного героя к его детской мечте. Именно поэтому так долго и таким невероятно извилистым путем и пришлось главному герою добираться до своей мечты. И он добрался через все препятствия. А сколько людей смирилось и не дошло до своей мечты? И уныло, кое-как всю жизнь реализовывали и реализовывают не свою, а папину или мамину несбывшуюся мечту. С грустью я однажды наблюдал, как экзальтированные мамочки строго следили за тем, как из маленьких девочек 3-5 лет делали профессиональных моделей. По лицам и поведению этих мам можно было читать их несостоявшиеся мечты, и, как мне показалось, среди них ни у кого даже мысли не возникало, что упорное навязывание детям с самого раннего возраста будущей судьбы может быть не лучшим вариантом или даже стать источником исковерканной судьбы. В конечном итоге пришло полное и безусловное понимание того, что прочтение настоящей книги под охарактеризованным углом зрения и с таким видением трактовки содержательной части для полного понимания формирования главного героя и его жизненной позиции все-таки явно недостаточно. Для вскрытия всей глубины этой вечной проблемы отцов и детей в рассматриваемом ракурсе, даже применительно к отдельному человеку, необходимо со вниманием послушать и его трактовку истории достаточно большого и сложного периода жизни. Совершенно объективно обозначилась явная необходимость повествования еще и от первого лица, от лица главного героя, с его видением тех же самых жизненных ситуаций и событий. Так появилась идея создания тандема книг, посвященных одной теме, теме движения человека к детской мечте, от мечты к мечте. Именно эти две книги, «Магия детских желаний» и «От мечты к мечте. Путь к себе» в совокупности, в том числе и при параллельном прочтении, позволяют взглянуть на одни и те же проблемы и события в жизни главного героя глазами разного поколения. И тогда, может быть, для многих родителей, и выросших детей, многое в их судьбе и судьбе детей станет понятным. Не исключено, что некоторым читателям эти две книги придется читать на обнаженном натянутом нерве, как великий Паганини играл сложнейшие музыкальные произведения на одной струне. Да, возможно, именно такое образное сравнение вполне подходит к погружению в критический самоанализ своей жизни с точки зрения реализации своей детской мечты. И для этого потребуется собрать все свои духовные силы, чтобы, прочитав предложенные две книги, ясно увидеть свою истинную ситуацию в русле детской мечты. При этом вполне вероятно, что многое придется переосмыслить в своей жизни, в том числе и в отношении видения и формирования будущего своих детей. Поэтому хотелось бы надеяться, что из большого количества людей, уже в той или иной мере участвующих в непрерывной цепочке поддержки сограждан, найдется немалое число желающих ознакомиться с этой книгой. А может быть, и кто-то из тех, кто все еще ищет путь к себе, прочтет ее и изменит свою жизнь. Давайте пройдем вместе с Юрием Косовым от мечты к мечте, его трудной дорогой к себе. Мне кажется, это может показаться не только интересным и познавательным для многих читателей, но и полезным в выборе собственного жизненного пути к своей мечте, своему счастью. И эта дорога у Юрия Косова начинается с самого детства. Итак, если хотите узнать, как реализация не своей, а родительской мечты усложняет жизнь детей, приглашаем вас в увлекательное путешествие по страницам двух книг. В завершение этого введения автор хотел бы выразить искреннюю благодарность главному герою книги за его принципиальную позицию и творческое разрешение наших многочисленных дискуссий в виде написания своей замечательной книги «Магия детских желаний», отображающей взгляд с той стороны стола, создавшей этот уникальный тандем из двух книг. А также всем родным и близким главного героя, его друзьям и соратникам, поделившимся своими воспоминаниями и архивными данными и тем самым оказавшим неоценимую помощь в создании этой книги. Заслуженный деятель науки и образования, академик Международной академии информатизации, доктор экономических наук, профессор Ран Хиггс при президенте Российской Федерации, трижды лауреат международного конкурса «Элиты информационного мира» Александр Леонидович Беседин.